-38. Много ли дней своей жизни вы помните? Дней, о которых бы вы могли рассказать через много-много лет? Особенных дней? Или обычных дней, за которые ничего примечательного не произошло, которые пролетают без счета? Вторых куда больше, чем первых. Я ловлю себя на том, что помню не больше 100 дней, заслуживающих упоминания. При этом еще 14 тысяч прошли незаметно. Из больницы я выхожу, задумавшись. Мне хочется, чтобы сегодняшний день стал запоминающимся и смог встать вровень с тремя, о которых я поведал в начале. Я никогда не смог бы себе простить, если бы я умер за 40 дней до положенного срока, разбив голову о тротуар. Это стало своего рода звоночком. «Эй, Лучо, ты думаешь, ты властитель своей судьбы? Думаешь, у тебя впереди еще 40 дней жизни? Не факт, не факт». Возникает резонный вопрос. Как сделать этот день особенным? Что для этого нужно? Можно ли вот так сходу придумать что-то такое, чтобы последующие 24 часа вырвались из обыденности и смогли занять свое место в хит-параде самых важных дней моей жизни? Ответ отрицательный. Прокрутив в голове все особенные дни моей жизни, я понимаю, что особенными они были именно потому, что происходило что-то незапланированное, неожиданное. У Лоренцо выпал зуб. Паула впервые меня поцеловала. Бабушка крепко обняла меня, когда я впервые собирался в поход с группой скаутов. Я получил хорошую оценку по математике, потому что удачно списал. А еще мы с Каррадо и Умберто поехали во Флоренцию и припарковались на площади на ночь, а утром проснулись посреди шумного рынка. Была еще нежданная вечеринка, которую устроила Паула в честь моего 35-летия. Все эти мелочи — настоящая суть моей жизни. Так что я принимаю решение ничего специально не придумывать, а позволить жизни самой удивить меня. Я звоню Массимилиано и рассказываю ему о том, как ужинал с Джан-Андреа. Он говорит, что давно уже все знал. Он соглашается, что наш депрессивный друг нуждается в помощи и поддержке. В связи с этим он решил предложить ему стать помощником в магазине в свободное от работы время. Если клиент придет и обнаружит в магазине двух собеседников, это же лучше? Мне кажется, это отличная идея. Так Джан-Андреа немного вылезет из своего кокона. Я кладу трубку, и день незаметно течет сквозь пальцы. Вот уже и вечер. Я прихожу домой из бассейна, открываю дверь и вижу Еву, которая сидит на столе в гостиной и корпит над домашней работой, задрав ноги вверх. Она оборачивается и широко раскрывает голубые глаза мне навстречу. Она улыбается. «Мяу, папа!» Нежданная радость отгоняет от меня все недуги. Сегодня особенный день.